Глава 23. Он так толком и не поспал. Через час после этого приехала Самара, привезла бак со свежей саранчой, корзину сушеных кактусов, кукурузную муку и самогона. Горохов проснулся и слышал, как она говорила с одним из рабочих, который пришел ей помочь снять еду с ее старенького квадроцикла, и интересовался, что там такое тяжелое. А потом она заглянула в палатку и увидела, что он смотрит на нее, и сразу заговорила. Василек подивился такому зверю, даже сначала не верил мне, а потом сказал, что сам приедет убивать его. Она скинула верхнюю одежду и села рядом с ним, налила себе воды. «Отлично!» — Горохов понял, что уже не уснет. «Слушай, надо будет кормить мужиков. Давай я буду тебе платить». Она ничего не сказала, сидела, попивая воду, посматривала на него и по глазам не поймет, что у нее там на уме. Ну, во всяком случае, не отказалась. То хорошо. На градуснике было еще 45, на часах только половина пятого, а они с Баньковским уже выехали в Палазну. Инженер, чуть подумав, решил, что это будет полезно для дела. Поэтому, как только услышал, что у полога палатки инвестор спрашивает Самару, спит он или нет, Горохов крикнул: «Уже не сплю!» и добавил негромко: «Разве вы дадите поспать?» Баньковский сразу вошел, уселся, как у себя дома. Инженер сначала с предвкушением удовольствия подумал, что Самара сейчас его выперт. Но она, как назло, сразу предложила ему чай. Это ее женская показуха. Со стороны на нее взглянешь и подумаешь: какая лапочка кроткая, тихая, гостеприимная. Горохов, взглянув на то, как смотрит на нее инвестор, даже улыбнулся. «Самара — само гостеприимство». Руки в узорах чай наливают, серебряные сережки в ушах покачиваются, волосы чистые, густые, родинка на лице. Красавица, да и только! Еще и радушная такая. А сама не хуже богомола. Голову разомлевшему мужику отгрызет на щелчок пальцев. Налила чай и ушла. А Баньковский, только дай ему волю, начал болтать. И болтал обо всем. О местной дороговизне, о том, что очень жарко в этих местах. Интересно, а на что он рассчитывал? На прохладный Норильск? Тогда же там сейчас далеко за 40. И что дела идут не так быстро, как ему хотелось бы. И о том, что бота — это перспективный бизнес. А инженер стал собираться. И, допивая чай, Толик спросил: «Слушай, Калинин, а как ты смог подцепить такую?» Этот болван явно завидовал ему. Кажется, Самара ему приглянулась. Ну, это, в принципе, Горохова не удивляло. Женщина без всяких натяжек была яркой и привлекательной. «Я не цеплял, они тут сами цепляются», — отвечал он, накидывая пыльника, беря флягу с фуражкой. «Да ладно», — не верил Баньковский. «Прямо так сами? Ну, а ты подумай. Мне атаман сам сказал, что потерял за последнее время 20 казаков из 60. А бабы-то остались. Где им новых мужиков брать? Вот они и ищут». — Значит, там у них еще казачки свободные есть, — заинтересовался инвестор. — Навалом, — сообщил ему Горохов. — Надо будет съездить к ним, — задумался Баньковский. — Давай-ка сначала съездим по делам, — напомнил ему инженер и откинул полог, предлагая инвестору выйти. Им пришлось оставить мотоцикл на проходной, там же разложить свое оружие по ящикам. И даже после этого их пропустили в город не сразу. Сначала дежурный позвонил Мордашову, и только после этого разрешил им пройти. И пока они шли, Толя не умолкал. Он опять рассказал инженеру, уже раз четвертый, наверное, что деньги на дело он занял под свое слово. Баньковский очень на это упирал, давая понять, насколько он важен и насколько ценно его слово. И опять рассказывал, что люди, давшие деньги, люди очень серьезные, и что им с Гороховым надо постараться найти хорошую воду, потому что за эти деньги серьезно спросят. Но инженер знал, что это за люди. Ничего в них серьезного не было. Обычные околобиржевые барыги, полукриминальные скупщики цветнины и по совместительству осведомители. И они не дали бы Толику ни рубля, если бы им тонко не намекнули, что в их интересах быть спонсорами этого проекта, что они очень в этом деле заинтересованы. Так что все эти россказни инвестора инженер с самого начала пропускал мимо ушей, только иногда повторяя что-то типа: «Ну, ясное дело, Или, ну, это само собой. Тут все серьезно, — думал Горохов, внимательно глядя по сторонам. Тут на авось не проскочишь. Это хорошо, что еще не приставили человека, чтобы мы не шатались здесь без присмотра. Впрочем, это, наверное, не обязательно. Между домами были прокинуты провода. Провода тонкие, не силовые. Было ясно, что все дома телефонизированы. А на углах и перед подъездами торчали камеры. Сколько тут проживает людей? 3-4. Они все друг друга знают. Они сами за приезжими наблюдают. И если будет нужно, сразу куда следует сообщат. Если бы не дело, ему бы тут понравилось. Горохов больше всего любил безопасность, даже если она была в ущерб комфорту. Наверное, это вытекало из его работы. И тут, в этом самом южном городе, как некоторые говорили, на краю цивилизации, можно было почувствовать себя именно защищенным. Стены, камеры, охрана с очень приличным оружием. Ни одного праздно шатающегося, ни одного грязного кабака, набитого опасной, пьяной от самогона и полыни швалью. Может быть, он сам смог бы пожить в верхней полазне. Ну, не будь тут так жарко. Инженер увидел вывеску «Розовая буква» на белоснежной стене уютного дома с большими задрапированными окнами. «Пристань полазна». И ниже подпись маленькими черными буковками. «Ресторан». А на следующем здании красовалась надпись «Инженерное бюро, разработка проектов, новые технологические решения, техническое сопровождение». Ух ты, и вот даже как! Даже бюро у них тут есть! Теперь ясно, где бьется инженерная мысль Юга. Любопытно, любопытно! Горохов остановился. И если мы найдем нормальную воду в нормальных количествах, не унимался Баньковский, останавливаясь за ним следом, то сможем отдать людям то, что они мне дали, а сами на полученные деньги можем уже начать свою экспедицию. Он замолчал, так как Горохов взял его под руку. — Слушай, Толя, ты давай пока иди к Мордашову сам, а я заскочу вот, в ту конторку. Очень мне интересно, в чем суть этих новых технологических решений. — Подожди, подожди. Ты что, не пойдешь, что ли? Я иду к нему один? Я на тебя вообще-то рассчитывал. — Ничего, справишься. Пусть спонсирует, если хочет участвовать в прибылях. Он просит 10% от найденной воды, — мямлил Толик. Скажи, что получит 5, и то, если в линзе будет больше 20 000 кубов воды, не ниже третьего класса. Честно говоря, инженер прекрасно знал, что в линзе воды будет меньше. Карта, которую он купил у старого геодезиста, скорее всего, была посчитана толково. Поэтому он вообще не беспокоился о денежных делах. Можно было обещать хоть 10, хоть 20% от прибыли. Все равно ее почти не будет. Но никто, кроме него, об этом не знал. А вот всякая суета вокруг этой темы была ему как раз на руку. — Легко тебе говорить, — морщился Баньковский. — Не уступай. Он согласится, я в этом уверен. Погляди, какие тут дома, какие ветротурбины. Ты тут найдешь десяток инвесторов. И Мордашов это прекрасно знает. — говорил Горохов, уже направляясь в сторону инженерного бюро, и потом, указав пальцем на красивые розовые буквы, добавил: «Встречаемся вот в этом ресторане». — Ишь ты, вон они, значит, какие инженеры здесь на юге! Горохов, войдя в небольшое, но весьма небедное помещение, увидел, как из-за настоящего деревянного стола к нему навстречу встала молодая длинноногая женщина в короткой юбке. — Добрый день, меня зовут Ксения, мы рады вас приветствовать в нашем бюро. — Господин... — она сделала паузу. — Калинин, инженер Калинин, — сразу ответил он. Ксения была очаровательна, естественно, и никакой проказа на лице нет. Отличная кожа, прическа, первоклассная одежда. Она улыбнулась, демонстрируя безукоризненные зубы, и тут же продолжила. — Прошу вас, инженер, присаживайтесь. Женщина указала ему на мягкий стул возле стола из дерева. «Интересно, кофе она мне предложит сразу или сначала выяснит, чего я приперся и стоит ли на меня тратить столь дорогой напиток? Чем мы можем вам помочь, инженер?» — почти ласково спросила Ксения. «Ну, тут Горохов даже растерялся немного. Я думал... скажем так, я буду строить буровую километров 25 отсюда». — Да, я слышала, весь город об этом говорит, — кивает ему Ксения. — и у меня, возможно, возникнут проблемы. Инженер, честно говоря, не понимал, стоит ли с такой красоткой обсуждать узлы сцепок и подкрепление муф на буровой. И он решил уточнить. — А вы, Ксения, инженер? — Не совсем. Все так же ласково улыбнулась она. И я почему-то так и подумал. Он тоже ей улыбнулся, ожидая, что она скажет ему еще. Но как только вы мне изложите свою проблему, мы с вами выберем путь решения ее, и к нам сразу подключатся специалисты, — разъяснила красавица. — А это у нас с вами, так сказать, предварительная беседа. Он все понял. В общем, из законтрактованных людей двое заболели. Это специалисты-буровики. Таких тут не найти. Я пока не знаю, как буду управляться. Возможно, мне кое-что придется переделать на буровой. У меня есть мысли насчет привода и сцепок, и особенно насчет крепления муфт. Он показал ей на пальцах, как должны крепиться муфты. Под землей давление на них большое. Крепление стыков должно быть соответствующее. Но самостоятельно я не смогу их воплотить в железо. Тут потребуется площадка с оборудованием, со станками. Он уже понял по глазам Ксении, что она не очень хорошо понимает, о чем он говорит. Она, конечно, кивала ему, но уже ждала, когда он остановится. У нее уже было готово предложение для него, и он дал ей высказаться. «Понимаете, Ксения, в чем проблема? Мне придется переделать часть оборудования здесь, и я хотел бы знать, сможете ли вы мне помочь. Есть ли у вас здесь необходимое оборудование?» Ну, конечно же, она хоть и не была инженером, и, судя по ее коже, в жизни не бывала на буровой, и о муфтах, сцепках и приводах не имела ни малейшего представления, тем не менее все понимала. И решение его проблемы у нее уже было. Возможно, вам не понадобится все вот это вот. Изменение ваших конструкций. Да, вы считаете, не понадобится, удивился инженер. Вы мне сказали, что потеряли двух высококвалифицированных специалистов. И я подумала... Ну и что же ты подумала? Он смотрел на нее с интересом. Что мы легко решим вашу проблему, предоставив замену вашим сотрудникам. Замену? Горохов начинал понимать, о чем говорит Ксения. Но делал вид, что ему ничего не ясно. Но где вы тут найдете опытных буровиков? Все компании работают на севере. Мы предоставим вам биоагрегат с расширенной возможностью алгоритмирования. Так я и знал. Но он все еще делал вид, что не понимает. Биоагрегат? То есть вы нам поставите бота? У меня, конечно, сейчас на участке бот работает. Но одно дело — это тяжести грузить, песок убирать или, к примеру, бетон замешивать. Но совсем другое дело — бурить. У меня первого помбура не хватает. Это работа у привода или у лебедки первого бурильщика замещать. Это сложное оборудование. А еще и дизелиста у меня нет. Думаете, я к дизелю или генератору смогу этого вашего бота поставить? Сможете, уверенно говорит Ксения. Сможете, я же говорю вам, эти новые биоагрегаты, они имеют высокий уровень программирования. Им можно задавать сложные длинные алгоритмы. Они их прекрасно запоминают и безукоризненно выполняют. — Агрегат, — задумчиво произнес инженер. — А почему вы их так называете? — Первые боты сильно отличались друг от друга, — отвечала женщина. — Одни были только разнорабочими, но зато выносливыми. Другие были хорошо обучаемыми, но дорогими. Третьи — очень крепкими и быстрыми, но очень дорогими и не могли использоваться длительное время. А новые боты... Это уже следующая ступень. Они скомпилированы из разных матриц. В них собраны лучшие качества предыдущих моделей. Поэтому они и носят название агрегаты. У вас есть еще вопросы? Она все так же мило улыбалась ему. Вопросов у него была масса. Например, кто же это такой умный теперь еще и научился компилировать старых ботов? И где все это происходит? И кто на севере собирает для них баржи с трупами? И это была только первая часть вопросов. Но, понятное дело, подобные вопросы он задавать не мог. А то еще и сам окажешься в барже-холодильнике. Или, что еще хуже, тебя швырнут в ванну на переделку, еще живым. Кажется, такое случалось с наркотами в славном городе Губахе. Поэтому он спросил только то, что и должен был спрашивать нормальный инженер. «А вы уверены, что ваш этот агрегат не запорит мне оборудование?» не дай бог, сломает привод или дизель, или генератор, все, 2 недели простое. Биоагрегат будет самостоятельно использовать только то, что вы в него заложите. Для всего остального потребуется специальная команда. Вместе с ботом к вам приедет специалист по системному алгоритмированию. Он все сделает. И не забывайте, биоагрегат будет работать 14 часов в сутки. И помимо заданного сложного алгоритма, будет делать все, что ему прикажут. Например, наводить порядок, ставить аккумуляторы на зарядку, заливать топливо. Они даже способны на мелкий ремонт распространенных моделей транспорта. Это в них введено по умолчанию. О, Горохов был удивлен. Боюсь даже спросить, сколько это чудо будет нам обходиться в сутки. Вызов и программирование 2 рубля, а затем 50 копеек за каждую единицу в сутки. Инженер задумался. Может быть, в этом был смысл. Он еще точно не знал, для чего, но подобный агрегат был ему нужен. А Ксения, приняв его молчание за сомнение, как опытный продавец, решила покупателя додавить. Учитывая, что вы не знакомы с нашими агрегатами и сомневаетесь в их квалификации, предлагаю вам ознакомительные 3 дня их работы бесплатно. Оплатите только вызов программиста. Это будет стоить вам 2 рубля. Горохов и так бы согласился. Потому сделал вид, что именно эта скидка его сломала. Отлично. Вы, я вижу, умеете убеждать клиентов. Как бы нехотя соглашался он, при этом беря ручку со стола. Я напишу вам координаты нашего участка. Привозите свое чудо. Проверим его. Ксения услужливо пододвинула ему небольшой листочек бумаги. Но вызов придется оплатить сейчас. 2 рубля? Спросил у нее инженер, залезая в карман. 2 рубля. Она мило улыбнулась ему.